Глава 20. Сад мира. Потельский изо всех сил старается не подавать виду, но он устал. А может, дело в возрасте, который больше обычного бросается в глаза. Интересно, сколько ему лет? Он никогда не говорит об этом, как не говорит ни о чем, что касается лично его или его жизни, за единственным исключением. Однажды он пошутил, что настолько стар, что когда-то был влюблен в Софи Лорен. Причем чувство было взаимным, в том смысле, что она тоже влюбилась бы в него, если бы знала о его существовании. «Но еще не поздно», — добавил Потельский. «Она жива и по-прежнему выглядит намного лучше его, так что, по-видимому, на протяжении человеческой жизни мало что меняется». Он уже давно не ужинал в ресторане Гранд Отеля Европа и удивился такому количеству азиатских гостей. «Нам еще повезло», — ответил я, — что мне удалось забронировать наш бывший столик у окна. В другие вечера народа бывает и побольше. Он спросил, знаком ли мне китайский адмирал Джен Хэ. Я ответил, что не имею удовольствия быть с ним знакомым. Потельский рассказал, что между 1405 и 1433 годами Китайская империя отправила на Запад 7 масштабных морских экспедиций под командованием Джен Хэ. С гигантским флотом из самых больших деревянных судов, которые только видел мир, 300 джонками более 120 метров в длину, с 7 мачтами и 4 палубами каждая, и с командой общей численностью 28 тысяч человек он достиг города Ормуза в Персидском заливе, а затем Мальдивских островов и Могадишо на восточноафриканском побережье. Целью экспедиции было обогнуть Африку и по Средиземному морю добраться до Европы. Китайцы стремились в Венецию, о которой им веком раньше рассказал одинокий путешественник Марко Поло. Но император умер, а его наследник отозвал корабли и положил конец морским экспедициям. Представим себе, что случилось бы, если бы в начале 15 века в Венецианскую лагуну вошел гигантский китайский флот. Изменился бы ход истории. Или, пошутил Потельский, возможно, история всего-навсего чуть замедлила свой ход, и китайское нашествие на Европу воплотилось в реальность только теперь. Все, чему суждено произойти, произойдет, только почти всегда позже, чем мы думаем. Я пересказал Потельскому мою последнюю главу, которую в Черне закончил в тот день, о варварском обезглавливании туристам статуи святого Себастьяна с фасада церкви Святой Марии из Назарета, которому мы с Клео стали или почти стали свидетелями, и об организованном Клео конгрессе директоров музеев и музеологов в актовом зале галереи, который единогласно заключил, что массовый туризм представляет опасность для музейных зданий и коллекций. Я добавил, что виноваты в этом не только китайцы, однако туризм в Венеции и Италии в целом весьма напоминает нашествие. «Туризм разрушает то, что его порождает», — сказал Потельский. Эта закономерность в миниатюре прослеживается и в Гранд-отеле Европа. Отель как здание или предприятие не разрушается, но приглушенная и хрупкая атмосфера ностальгии и былой славы, притягивающая гостей, развеивается под наплывом самих гостей. «И все же материальный ущерб тоже налицо», — возразил я. «Антикварная люстра уступила место современному монстру из кристаллов Сваровски, а портрет Паганини — фотографии Парижа. И я ограничился лишь двумя примерами». «Это вопрос вкуса, маэстро», — заметил Потельский, — «но вы, безусловно, правы. Я привел бы в пример английский паб». Я позволил себе высказать наблюдение, что массовый туризм, по сути, совсем недавнее явление, и, возможно, поэтому мы не умеем ему противостоять. Это столь новая угроза, что мы еще даже не осознали, что нам что-то угрожает. «Не желая с вами спорить, я, конечно, обязан уточнить, что туризм существовал всегда», — заметил Потельский. «Геродот в V веке до нашей эры отправился в Египет, не имея на это никакой другой причины, кроме собственного любопытства. Во II веке нашей эры Павсаний написал «Путеводитель по Элладе», и уже тогда она была воспоминанием, которое приходилось отвоевывать у реальности. Древние римляне отдыхали на водах и курортах, в Баи, например. Сенеку возмущало заблуждение, что, отправившись в праздное путешествие, можно оставить три волнения позади. Люди не учитывают, что корень их забот в голове. Оставить голову дома можно только под страхом окончательного и бесповоротного избавления от забот. Однако это заблуждение и привычка бездумно проводить досуг были, видимо, распространены достаточно широко, чтобы привлечь суровое внимание Сеники. Но вам это известно лучше, чем мне. О паломничестве мы, если не ошибаюсь, уже как-то беседовали. А первым современным туристом был, вероятно, великий поэт вашей второй родины Франческо Петрарка, который в 1336 году вздумал забраться на гору Ванту, типично безответственный и бесполезный поступок, которым сплошь и рядом предаются на чужбине путешественники-любители. И единственное, что Петрарка потом, после долгих раздумий, смог сказать в свое оправдание, это упрекнуть разумных людей, резонно отказывавшихся от подобных авантюр, в равнодушии и нелюбознательности. Если оставить в стороне паломничество, туризм как светский институт впервые оформился с появлением гранд-тура, вошедшего в моду в 17 веке. Избалованных богатеньких юношей из североевропейских дворянских семей отправляли с частью семейного капитала и записной книжкой, полной адресов влиятельных знакомых отца в кармане, в долгое путешествие через Альпы в Италию, колыбель европейской цивилизации, якобы для того, чтобы завершить их образование, а на практике, чтобы порастерять все полученные знания. И некоторым из этих юношей удавалось между хождением по борделям и кабакам посмотреть кое-какие римские руины и пару картин эпохи Возрождения. Думаю, мы и не представляем, какие безобразия творили эти присыщенные баловни, но приезжало их немного. Они сорили деньгами и не испытывали угрызений совести, ибо принимали итальянцев за этаких забавных обезьянок, которые до того деградировали, что забыли всю латынь и теперь общаются с помощью рук. В XVIII и XIX веках эта стажировка в тавернах и публичных домах европейского юга превратилась в престижный символ статуса, стремление к которому стало еще легче оправдать с тех пор, как в моду вошли теории Винкельмана об абсолютном превосходстве античного искусства. Однако эти развлечения были эксклюзивной привилегией североевропейской элиты. Лишь с середины XIX века, когда путешествия стали быстрее, безопаснее и дешевле благодаря паровозам и пароходам, о том, чтобы пуститься в подобный вояж, начали задумываться и представители среднего класса. Из Англии в Средиземное море отправились первые круизы. А Томас Кук стал предлагать организованные железнодорожные путешествия с вокзала Кэмпбелл-стрит в Лестере, в стоимость которых входили питание, экскурсии и гостиницы. В 1890 году агентство «Томас Кук и сын» продало более 3 миллионов билетов по всему миру. Но пусть вас не обманывает эта цифра. Путешествия оставались прерогативой состоятельных. Шестинедельная поездка по Германии, Швейцарии и Франции для супружеской пары стоила в то время 85 фунтов. Сумма не неподъемная, но достаточно существенная, чтобы предположить, такое путешествие окажется в их жизни единственным. Для широких слоев населения возможность путешествовать становится реальной лишь во второй половине 20 века с ростом числа личных автомобилей. Автомобильные каникулы дешевы, и все же по-настоящему далеко на машине не уедешь. В тот же период наблюдается и стремительный взлет, прошу прощения за напрашивающийся каламбур, гражданской авиации. Дальние путешествия теперь возможны, но стоимость авиабилетов очень высока. Выходит, мы так и не подошли к историческому моменту возникновения массового туризма такого масштаба, который вы небезосновательно сравниваете с нашествием. Так что, несмотря на эту небольшую оговорку, за которую прошу меня извинить, я вынужден признать вашу правоту. Массовый туризм — совсем недавнее явление. «Думаю, было бы верно предположить, — продолжал Потельский, — что нынешний вал туристов, захлестнувший Европу, — результат двух несвязанных друг с другом тенденций, случайно совпавших во времени. Первое — это появление бюджетных авиалиний. В США, где рынок традиционно регулируется меньше, бюджетные авиаперевозки осуществлялись уже в 70-х годах прошлого века, а вот в Европе их экспоненциальный рост начался не так давно. В 1994 году лоукостеры перевезли 3 миллиона пассажиров, в 1999 их было уже 17,5 миллионов, но настоящий прорыв случился лишь в третьем тысячелетии. В 2012 году доля бюджетных перевозчиков на европейском рынке впервые превысила долю традиционных авиакомпаний. Если в 2002 она составляла процентов 10, то к 2017 году выросла до 55. В 2016 одна только Ryanair перевезла 117 миллионов пассажиров. Прибавьте к этому 80 миллионов пассажиров, воспользовавшихся в том году услугами EasyJet, и вам уже не понадобится статистика других лоукостеров, чтобы понять, почему в центрах некоторых европейских городов в последние годы стало не протолкнуться. «Эти дешевые рейсы произвели настоящую революцию», — подхватил я. «Все направления оказались в пределах досягаемости и одинаково близки, на расстоянии одного перелета. Расстояние не защищает больше никого. Да и цена уже не служит фильтром для гостей, которых мы принимаем в своих хрупких старинных городах. Лишенный минимального интеллекта плебей, который забирается на фасад церкви Святой Марии из Назарета, чтобы сделать селфи, и ломает статую Орацио Маринелли, в былые, более элегантные времена вряд ли мог бы позволить себе приобрести билет в Венецию. Но наиболее радикальный переворот произошел, пожалуй, в людских головах. Я представляю себе ваших английских супругов конца XIX века, которые могли отправиться в незабываемое путешествие по Германии, Швейцарии и Франции лишь однажды. Я вспоминаю, как в детстве проводил каникулы с родителями. Раз в год, летом, мы набивались в загруженный доверху семейный автомобиль и отправлялись навстречу приключениям в Дордонь или Ардеш. Студентам, чтобы раз в год слетать в Грецию, мне приходилось подрабатывать и копить. А сегодня, благодаря лоукостерам, махнуть в течение года в пару-тройку городов вдобавок к летним каникулам на пляже и зимним на лыжных склонах – самое обычное дело. Человека, который сегодня ездит в отпуск всего раз в год, принято жалеть. Да его страница в Фейсбуке выглядит незавидно. Вторая тенденция, усугубляющая последствия первой, рассуждал далее Потельский, это стремительное развитие новой экономики таких стран, как Бразилия, Россия и особенно Китай, где за короткое время возник многочисленный и довольно состоятельный средний класс, для которого мечта побывать в Европе стала осуществимой. За последние 10 лет количество китайских туристов в Европе возросло в 3 раза. В 2000 году китайцы забронировали 10 миллионов заграничных поездок. В 2017-м – 145 миллионов, по большей части в Европу. Последствия мы видим прямо сейчас в этом зале. А если учесть, что заграничный паспорт имеют лишь 7% полуторамиллиардного населения Китая, становится ясно – тут есть место для роста. Согласно прогнозам, к 2030 году количество туристов из Китая составит 400 миллионов. Не все они поедут в Европу, но существенная часть отправится именно сюда. А наиболее популярная среди них европейская страна – это, несомненно, ваша вторая родина – Италия. И разве можно их в этом винить? «По-моему, вы хотите меня напугать», – сказал я. «Так и есть», – ответил он. «Ваше свободное владение цифрами впечатляет», – заметил я. Он улыбнулся. «Признаюсь, в преддверии нашего разговора я кое-что почитал. У меня закралось подозрение, что мы с вами затронем тему туризма. Я вам очень признателен за то, что вы не поленились подготовиться к нашему ужину, хотя вынужден добавить, что не заслуживаю подобной тщательности». «Это просто хорошие манеры», — ответил он. «Я всегда так делаю. Так что могу вас уверить, у вас нет причин чувствовать себя польщенным». «Может быть, вы нашли и ответ на вопрос, как нам следует сопротивляться дальнейшему росту туризма, невыносимого и разрушительного уже сейчас?» «Однозначно на этот вопрос ответить нельзя», — сказал он. «Свобода передвижения — великое благо, а фотогеничное прошлое Европы — ее проклятие. На мой взгляд, настоящая проблема — это свободный рынок. И я говорю даже не о том, что философия свободного рынка позволяет авиакомпаниям и даже велит им бороться за небесное господство, опуская тарифы намного ниже уровня приемлемого для людей, осознающих, какой вред окружающей среде наносят авиапутешествия. В первую очередь я говорю о том, что превалирующее рыночное мышление — это преграда, не позволяющая нам хотя бы задуматься над тем, как лучше организовать массовый туризм и свести к минимуму его пагубные последствия. По сути, в исторических центрах наших городов идет битва за публичное пространство, в которой частные предприниматели ради барыша всячески стараются угодить плохому, но выгодному вкусу туристов и в которой правительство, догматично веря в свободный рынок, лишило себя всех рычагов воздействия. Чтобы остановить распродажу исторических центров, наши демократически избранные представители должны вырвать полномочия по контролю над публичным пространством из жадных предпринимательских ручонок. Другого пути нет, иначе вся Европа превратится в одну большую Венецию. Но для того, чтобы изменилось мышление, люди прежде всего должны осознать угрозу, которую представляет собой массовый туризм. Пока же принято ошибочно полагать, что туризм — это бизнес-модель. С ним не борются, его стимулируют. Пройдет несколько десятков лет, и об этом будут вспоминать с таким же недоумением, с каким сейчас смотрят на старую рекламу сигарет, внушающую, что курение полезно для здоровья. Я надеюсь, что ваша книга, быть может, поспособствует этому осознанию. «Благодарю за доверие», — сказал я, — «и за анализ, с которым нельзя не согласиться. Мне вспоминается, как некоторое время назад в одной из наших бесед мы, обозначив признаки европейской идентичности, заключили, что Старому континенту суждено стать для остального мира рекреационной зоной. Тогда мы остановились на вопросе, плохо ли это. Похоже, сегодня вы дали на него утвердительный ответ». «Отдыхать можно в разных садах», — возразил Потельский. «Не всякий парк отдыха обязательно должен превратиться в парк аттракционов. Но, возможно, в корне обозначенных вами проблем, которые влечет за собой экономическая эксплуатация туризма, лежит еще более фундаментальная проблема, а именно, есть ли туризму альтернатива. Венеция — показательный пример города, который со вздохом капитулировал перед туризмом, потому что не имел никакой другой экономической базы. Я хотел бы спросить, применимо ли это, по вашему мнению, к Европе в целом?» «Экономический упадок Европы очевиден», — ответил Потельский. «Если в некоторых областях Европа еще полагает, что может конкурировать с Азией, то это ненадолго». «У вас и в подтверждение этому найдутся цифры?» «Здесь довольно элементарного знания истории. Для начала неплохо бы уяснить, что европейское доминирование в мировой экономике — аномалия, продлившаяся относительно недолго. С древнейших времен до начала XIX века, то есть более 2000 лет, европейский экономический потенциал был ничтожным по сравнению с азиатским. С некоторыми оговорками можно утверждать, что древний мир времен императора Августа, Рима, Афин и Александрии, то есть Италия, Греция и Египет вместе взятые, представлял примерно четверть мировой экономики. Остальные три четверти — это Китай и Индия. К 1200 году европейская доля мировой экономики сократилась до 10%. 90% мирового производства и богатства находилось в Азии. В эпоху возрождения и колонизации экономический потенциал Европы значительно вырос, но 70% мировой экономики по-прежнему составляли Индия и Китай. Мировая экономика росла линейно, рука об руку с ростом населения. Без машин или технологических инноваций один человек может извлечь из данных ему времени и сырья ограниченное количество продукции. Индустриальная революция произвела радикальную перемену. Экономика начала расти экспоненциально, а Европа и США стали первыми державами, которые этим воспользовались. Между 1820 годом и Второй мировой войной доля Запада в мировой экономике постепенно увеличивалась по сравнению с Азией и достигла 80%. Но теперь, когда Азия в технологическом отношении догнала страны Запада и выровняла шансы, Китай и Индия отвоевывают свое историческое превосходство. А западная доля мировой экономики сократилась до 40% и с каждым годом продолжает уменьшаться. При этом наиболее крупный вклад в западную экономику вносят США. Согласно статистике МВФ и справочнику ЦРУ по странам мира, в 2015 году Китай вытеснил США с первого места в рейтинге стран по ВНП, а Индия поднялась на третью позицию. В экономическом отношении Европа занимала маргинальное положение на протяжении более 2000 лет, за исключением периода между 1820 годом и Второй мировой, чуть больше века. То, что Европу сейчас оттесняют обратно, полностью соответствует историческим тенденциям. Единственное различие между прошлым и настоящим заключается в том, что в прошлом Европа и Азия мало контактировали между собой, и ничтожная Европа с ее маленькими королевствами веками могла упиваться собственной важностью, не конкурируя с Азией. Теперь же, когда глобализация отменила расстояние, довольствоваться собственной близорукой ограниченностью уже невозможно. Экономический упадок Европы можно описать и вкупе с ее военной историей. В XVI-XVII веках европейские державы покорили мир. Но средоточием экономической и военной мощи Европа стала лишь с развалом доиндустриальных империй в XVIII-XIX веках. В 1800 году Европа и ее колонии занимали чуть больше половины поверхности суши нашей планеты. В 1914 году эта цифра выросла до 85%, и к началу Второй мировой единственными обитаемыми территориями, никогда не находившимися под контролем Европы, были Китай, Япония, Монголия, Эфиопия, Персия, Сиам и Тибет. Это мировое превосходство, если не сказать господство, продлилось полтора века и за 30 слишком лет измельчало и разрушилось, сохранив только горстку заморских владений, кусочки тропических фруктов в большой чаше йогурта. Можно аргументированно доказать, что бесконечный экономический рост теоретически невозможен, но это очевидно и безо всяких аргументов. Даже стремление к неограниченному экономическому росту само по себе ведет к экологической катастрофе. Это, к слову, одно из доказательств шаткости капиталистической системы, основанной на экономическом росте. Но это уже другая дискуссия, и мы продолжим ее в другой раз. Сейчас нам важно то, что, учитывая неизбежность экономического краха, не стоит удивляться тому, что Европа-континент, первым достигший экономической зрелости, стал и первым макрорегионом, по которому ударила экономическая рецессия. В последние 40 лет Европа демонстрирует все симптомы продвинутой экономики, достигшей границы роста. Полезные ископаемые истощены, индустриальное производство сворачивается, безработица растет, а население уменьшается. «Если я правильно понимаю, — уточнил я, — вы рассматриваете экономический упадок Европы как естественный процесс? Это восстановление векового порядка вещей и одновременно цена, которую Европа платит за былое, непродолжительное преимущество», — ответил он. «Но если Европа и отстала в производительности и экономическом развитии, — сказал я, — то неплохо бы вспомнить, что наш старый континент по-прежнему задает тон в области познания и науки. Вы и сами тому живой пример. Академическая традиция Абендланда не имеет себе равных. Болонский университет, основанный в 1088 году, является старейшим в мире. 60-70 лет спустя появилась Парижская Сорбонна. В 1167 году был основан Оксфордский университет, а в 1209 — Кембриджский. Университет Саламанки создан в 1218 году. За ним последовали Неаполь, Сиена, Вальядолид, Мачерата и Коимбра. Это только 18 век. Остальной мир еще даже не был открыт, если можно так выразиться. И все эти университеты процветают и по сию пору. Вы приравниваете традицию к значимости, типичное европейское заблуждение, пусть и симпатичное, — возразил Потельский. То, что Европа может похвастаться древнейшей и, возможно, почтеннейшей академической традицией в мире, еще не значит, что здесь находятся лучшие на сегодняшний день университеты. Это как раз не так. Измерить качество можно по-разному, и результат, естественно, будет полностью зависеть от использованных определений параметров. Но в конце концов, нельзя отрицать тот факт, что, какой меркой ни мерь, все исследования показывают, европейские университеты остались позади. Не так давно мне попался свежий отчет ОСР, в котором подсчитано, что по количеству молодых людей, получивших высшее образование, в рейтинге экономических макрорегионов планеты Европа в ближайшие 10 лет опустится с третьего на четвертое место. Третье место не первое, как вы, вероятно, надеялись, а четвертое — это после Китая, Индии и США, лишь на ступеньку выше Индонезии, Японии и Кореи. Прошу заметить, речь идет не об отдельно взятой европейской стране, с трудом конкурирующей с Азией, а о европейском континенте в целом и обо всех молодых выпускниках вузов во всех европейских странах с их древними и почтенными академическими традициями. Вы могли бы возразить, что количество выпускников не так уж о многом говорит. Но дело в том, что все как раз наоборот. Количество молодых специалистов с дипломом о высшем образовании – болезненно точный показатель того, какие у региона перспективы на будущее. ОСР на своем чиновничьем жаргоне формулирует это, если не ошибаюсь, примерно так: «Знание – новая валюта современной экономики». Вследствие перехода к цифровым технологиям, техническим инновациям и глобализации, интеллектуальный капитал стал наиболее ценным ресурсом нашей эпохи. Вы, возможно, выразились бы иначе, но не думаю, что станете с этим спорить. Через 10 лет Китай с Индией будут поставлять более 40% молодых специалистов с высшим образованием. По моему скромному мнению, никакие другие цифры не демонстрируют более убедительно, что судьбы мира не будут решаться в Европе. Поэтому эксперты ОСР небезосновательно предупреждают: Европе грозит академическая и экономическая маргинализация. Однако, возможно, количественным методикам ОСР вы предпочитаете качественные. Проверенный показатель качества научных исследований – это количество нобелевских лауреатов. Вы скажете, подавляющее большинство их европейцы, более 450 человек против 250 лауреатов из Северной Америки и жалких 50 из Азии. И будете правы. Но картина существенно поменяется, если мы начнем считать с нового тысячелетия и вычтем литераторов и обладателей премии мира. Из всех премий, присужденных североамериканцам и азиатам, почти половина присуждена в 21 веке. Нобелевки с 2000 года, присужденные европейцам, составляют всего лишь седьмую часть общего числа. В третьем тысячелетии только в США уже ушло столько же премий, сколько во все европейские страны вместе взятые. Существуют и рейтинги университетов, выстраиваемые по количеству нобелевских премий. В первой двадцатке этих, по сути, лучших университетов мира после 2000 года числится всего 4 европейских вуза. Кембридж, Оксфорд, Лондон и Париж. И только Кембридж вошел в первую десятку. Рейтинг инновационных экономик агентства Bloomberg уже многие годы возглавляет Корея. Еще одним показателем академического качества являются количество запрошенных и выданных патентов и расчет приносимой ими прибыли. Согласно Мировой организации интеллектуальной собственности и во главе списка абсолютного количества патентов и рейтинга их эффективности уже давно значится Китай, США, Корея и Япония. Общая стоимость патентов всех европейских стран составляет меньше половины стоимости патентов из Кореи, около трети Японии и менее 1/10 Китая. Это свежие цифры по итогам прошлого года. Все это подводит нас к выводу о том, что Европа может не чувствовать себя обязанной играть ведущую роль на мировой арене и не беспокоиться о промышленности, необходимости самой производить товары или марать руки другими подобными вещами. Нет такого будущего, которое могло бы отвлечь старый континент от его славного прошлого. И это прошлое можно продавать как аттракцион для продуктивной части человечества, проживающей в Азии. Как прекрасный маргинальный регион мы можем стать мировым садом. И это, пожалуй, не так уж и плохо. Во всяком случае, другого пути нет. Теперь прошу меня извинить. Как всегда, беседовать с вами для меня великое удовольствие, но я устал. Или дело в возрасте, который все больше заявляет о себе. Мне хотелось расспросить Потельского о старой даме, но момент был явно неподходящий. Я предложил проводить его до номера, однако он решительно отказался. Попрощался, приподняв воображаемую шляпу и опираясь на руку новой горничной, нанятой после вынужденного ухода Луизы, удалился в свое святилище.